«Нил?» — спустя минуту-другую спросила она. «Да, любимая». «Нил, пообещай мне одну вещь». «Для вас, сударыня, все, что угодно, в пределах разумного, конечно». «Ты не мог бы завтра увезти ее куда-нибудь на весь день?» «Кого?» «Ну, Ирку. Понимаешь, завтра мой Ашотик приезжает. Нельзя, чтобы она нас вместе видела. С папашей-то я как-нибудь разберусь, а вот Ирка, она такая правильная, такая зануда и стукачка. Маме наябедничает, Вадику...» «Да, не скучно живете, гражданка Оболенская», — задумчиво проговорил он. «Вчера Назаров, сегодня я, завтра Ашотик». «С Максом у меня ничего не было», — заявила Лера. «А Ашотик — это серьезно». «А Вадик?» — ехидно осведомился Нил. Насчет самого себя он решил не спрашивать. И так все более-менее ясно. «Вадик — мой алматинский жених. Его это все совершенно не касается. Ну, сделай. Ну, что тебе стоит?» «Ладно. Прокатимся, пожалуй, в Феодосию». Он замолчал, вслушиваясь в южную ночь. «Нил?» «А?» Он встрепенулся и как-то умудрился начисто забыть, что он здесь не один. «Нил, а ты меня потом с мамой своей познакомишь?» «Да?» Ее наивная нахрапистость была даже забавна. «Думаешь, надо?» «Надо». «Зачем?» «Ну, словом, я в аспирантуру хочу поступать. А в нашей консерватории с такой специальностью сложно». «Какой специальностью?» — безжалостно осведомился он. «Играть ты не можешь, петь вроде не поешь. Не иначе дирижировать собралась? Тогда тебе в Москву надо, к профессору Веронике Дударовой». «Да не дирижировать. Я теорией заниматься хочу». «В таком случае, на что тебе моя матушка сдалась? Она, видишь ли, отнюдь не теоретик». «Но знакомство, связи...» «Послушай меня, лапушка. Ты об одной вещи просила, а получаются две». «Я отработаю, честное слово». Нил ухмыльнулся, прикинул свои желания и возможности на данный момент и, потянувшись, сказал: «Вот прямо сейчас и отработаешь». «Прогулка морем», — думал Нил, стоя на палубе. «Это очень сильно в ощущениях, но банально в описании. Синее море, белый пароход, высветленные солнцем горы, две разбегающиеся пенные дорожки за кормой. Какой восторг и какое убожество в мыслях и словах! Вот рядом со мной некое создание, априорно милое, трогательное и целомудренное. Хотя об этом создании я знаю лишь то, что вот сейчас должен буду привлечь ее к себе, поцеловать ее шрам, ее облупившийся красный носик, ее сухие губы, соленые от морских брызг. И тут же с тоской подумать, что все мосты сожжены». Он повернулся к Ирочке, притянул к себе, губами приник к шраму под облупившимся красным носиком, к сухим губам, соленым от морских брызг. Она крепко зажмурила глаза. На многочисленных кораблях пестрели флаги, на набережной играли военные оркестры и фланировали матросики, щеголяя белоснежными гимнастерками. Феодосия отмечала День военно-морского флота. В праздничной толчее они были инородны. Ежесекундно их обгоняли, поджимали, подталкивали, громкими голосами глушили адресованные друг другу бессвязные лирические реплики. Ее личико под нелепой желтой панамы становилось все бледнее, шаг медленнее. Все заметнее проявлялась хромота, все тяжелее опиралась она на палку, на руку Нила.